считал судья. А за окнами вовсю февраль свистел. Говорил, что подрастрельная статья мне начертит номерочек на кресте. И я был с ним откровенен и на «ты». Он под стол пешком ходил, когда я пел. Я прошел уже Лубянку и кресты, когда он за школьной партою сидел. Я с пеленок знал понятия в делах, и с ворами я законными дружил. Меня мама на этапе родила, когда батю в хате опер уложил. Я с пеленок знал понятия в делах, и с ворами я законными дружил. Меня мама на этапе родила, когда батю в хате опера уложила. И по мне частенько плакала тюрьма. Да и я, бывало, сам по ней скучал. Я менял, как карты, женщин и дома, а по пьянке за себя не отвечал. И по мне частенько плакала тюрьма. Да и я, бывало, сам по ней скучал. И Столыпинский прицепленный в хвосте поджидает полуночный воронок. И судья мне, как художник на холсте, вырисовывал последний в жизни срок. И родная вся в бриллиантах и слезах, до машины провожает, как всегда. Я к тебе еще вернусь, какой базар, если вышку поменяют на года. И родная вся в бриллиантах и слезах, до машины провожает, как всегда. Я к тебе еще вернусь, какой базар, если вышку поменяют на года. слышу приговор, читал судья. А за окнами вовсю февраль свистел. Говорил, что подрастрельная статья мне начертит номерочек на кресте.